ничто не принадлежит вам. Душа принадлежит Аллаху, а ваши тела, имущество и все, что вы имеете, являются моим. Ничто не принадлежит вам. Пошел нахуй! Работай, работай, копай себе яму, забудь, кто ты есть и что тебе надо, за что ты живешь и зачем родился, пахай на пенсах, пока не сбился. Работай, работай, и пусть твои дети рабами родятся на арабской планете. А пусть как ручей быстро утекает, судьба бесполезна, как листа покатает. Работай, работай на чертей и народцев, покажи всем пример раба добровольца, покати тебе спину, в Урале. А что будет в стране, давно наплевали. Пока ты сидел и пиздел, как все плохо водила в стране. По твою учебу полетает чекистов, враг и федерантов, ремонтное право. Что будет дальше? Работай, работай, надейся на чудо, на тупую подачку от лап и уды. То, что Бог не велит, это грех по природе, а что другие творят, не касается вроде. Не утопая в уже собственно лжи, каждый день, как последний, мы так жить не должны. Но наши живые клетки уже в мертвом организме, еще не поздно восстать. Но пора объединиться и показать, что не умер тот великан, что великая Русь. Наши ни предка, ни испан, не все вдруг прогнулись под властью ублюдков, наша цель все исправить, идти все по праву, захватить, что осталось.